два лакея с баками без усов, чисто одетые, из которых один, Порфирий Дементьевич, чуть ли не родившийся в доме деда Дьякова, с тарелкой в руках почти весь обед стоял за прибором Дарьи Александровны и как-то глазами ухитрялся указывать молодому лакею Родиону всю премудрость службы у барского стола. Обед был изящный. Лев Николаевич был весел, он рассказывал о своей поездке к Шатилову. «Это удивительное хозяйство, образцовое», — говорил Лев Николаевич. «Или счастье таким людям, или же необычайное умение. У него все живет, все процветает, порода скота замечательная». «Умение выбирать людей. С Кирюшками далеко не уедешь», — смеясь сказал Дмитрий Алексеевич. «Ну, конечно, надо и самому знать и любить это дело». «Я увлекался им, а теперь немного охладел», — сказал Лев Николаевич. «Я была у Дьяковых в первый раз, и мне все нравилось у них. Этот просторный чудный дом с террасой, уставленной цветами, высокие большие комнаты и весь склад жизни, хотя и деревенский, но определенно красивый и удобный. К тому же Долли, как мы с Соней уже называли ее, была до того мила, ласкова с нами, что привлекала нас к себе. А Дмитрий Алексеевич был так гостеприимен, что не хотелось уезжать от них. Но оставаться одной я не решалась, несмотря на их приглашение. Ну, как затоскую без Толстых, думала я. Новая жизнь. Начало осени. В лесу зашумел падающий лист, выгоняя зверя в скошенные поля. Почти каждый день я ездила со Львом Николаевичем на охоту с борзыми. С нами вместо простяка Бибикова и Николки Цветкова иногда ездили соседи — Волков, Дьяков, молодой Новосильцев, сосед более отдаленный, наклонной лошади в элегантной охотничьей одежде с французским языком и прелестным завтраком, пулярки, паштеты и прочее, которые он сам резал на тонкие куски. «Не желает ли мадемуазель кусочек пулярки?» — спрашивал он меня. И мне это нравилось. А Лев Николаевич дразнил меня, когда мы ездили на охоту без Новосильцева, и спрашивал: «Не желает ли мадемуазель корку хлеба?» Дмитрий Алексеевич не был охотник. Он не только не увлекался хорошей травлей, но был к ней даже совсем равнодушен. Ворчал, когда долго не было привала и завтрака. Смеялся, когда собаки плохо скакали, и травля была неудачна, говоря: «Левочка, собаки твои недостаточно резвы. Заяц на канаве сидит и показывает им на лапке кольцо с незабудкой, а они его не ловят». Лев Николаевич не обижался, а смеялся. А я хотя смеялась, но обижалась. «Вы глупости говорите. Откуда зайцу кольцо взять? Да и собаки наши резвые». Вступалась я за нашу охотничью честь. По совету отца ездили мы и на дров. Я видела в первый раз, как на скошенном поле сидела целая стая этой величественной птицы. Лев Николаевич, сойдя с лошади, с ружьем крался ползком к канаве, чтобы сесть в засаду. Но едва только дополз он до канавы, как шумом вспорхнула вся стая кверху. Как это было досадно и красиво! Я в Черемошне, куда привез меня Дмитрий Алексеевич. В чужом доме как-то всегда больше бывает чувствительно ласка и привет. Я немного робела ехать к ним, не знала, на какое время еду, и как-то не думала об этом. Мне хотелось перемены, хотелось другой обстановки, чтобы забыться. То радушие, тот ласковый прием, который я встретила у них, превышал все мои ожидания. Я сразу почувствовала себя как дома. По моей просьбе я живу с Софеш в одной комнате».